«Не наша», — уважительно засвидетельствовал тот. «Сверленая». «Вот сейчас выберем», — как заядлый наперсточник подмигнул сторожу Леон. «Ленин или церковь? Решка — Ленин, орел — церковь. Или Ленин — орел?» Положил монету на ноготь большого пальца, выстрелил вверх. Режиссер не одобрил Леоновой самодеятельности. Белый свет залил площадь, как убежавшее из кастрюли молоко. Туда, в молоко, бесследно упорхнула конвертируемая монета. Леон и сторож долго ползали по асфальту, бормоча: «Ленин, орел, церковь, решка, Ленин, Ленин, орел, орел», но не могли отыскать. Конец поискам положили вакуумный свист тормозов, мощный моторный гул, новенький, последней модификации, как будто и не венгерский, Икарус, это он светил фарами, дыша металлом и бензином, остановился на площади. «Служивые!» — донеслось из кабины водителя. «Объезд налево или направо?» «Направо езжай», — посоветовал сторож. «Октябрьскую перекопали. У почты свернешь и на шоссе». «Куда автобус?» — подскочил Леон. «В Москву», — буднично ответствовал водитель из прекрасного и высокого кабинного далека. «Стой!» — не веря своему счастью, — возопил Леон. «Возьми меня до Москвы». Как рак клешней, с намерением не разжимать, вцепился рукой в нагретую ручку двери. Дверь зашипела, как гюрза, мягко открылась. Внутри было прохладно, работал кондиционер и темно. Автобус был заполнен спящими пассажирами, едва лишь наполовину. «Деньги есть?» — зевнул водитель. «Есть!» — душа в голосе ликовала, — ответил Леон. «И ученический билет мне за полцены». «Отменено за полцены», — хмыкнул водитель. «Ишь ты, шустряк! Или по полной, или...» За две трети поднялся по выдвинувшимся из двери ступенькам Леон. «В Москву, значит, уезжаете?» — отстраненно и вежливо полюбопытствовал сторож. «В Москву!» — все еще не веря, — подтвердил Леон, как чеховская сестра. И только тут вспомнил: «Как же с монетой, старик?» «Отыщу!» — ухмыльнулся сторож. «Куда мне спешить? Отыщу сверленую!» «Может, и отыщешь, да только я не узнаю». «Узнаешь, барин, странно как-то», — ответил сторож. «Только я запамятовал, Ленин — орел, аль решка?» Дверь гюрза зашипела, закрываясь, разделяя театральным звуконепроницаемым занавесом сторожа и Леона. «Я Калабухова Аня, мне 5 лет, я не мочусь», — гордо заявила Леону утром с соседнего сиденья крохотная девочка с развязавшимся на голове бантом. Автобус катил по пустынной автостраде, утреннее солнце, чистое небо, быстрое движение вселяли надежду. Не так уж плох, в сущности, был мир, если в нем пока еще существовали автострады, сходило солнце, и из одного города в другой можно было добраться на автобусе. Рядом с девочкой на сиденье помещалась небольшая сумочка, а вот присматривающих взрослых Леон что-то не приметил. Калабухова Аня болтала ногами и явно была не прочь побеседовать. «Не может такого быть!» Леон не знал, как отнестись к услышанному, поэтому решил стоять на очевидном. «Только в горшок», — уточнила Калабухова Аня. «Кто мочится не в горшок, воспитательница наказывает, а горшок, — добавила со значением, — сама выношу». Леону оставалось только восхищенно всплеснуть руками. «С кем ты едешь, Аня?» Он решил, что прежняя тема исчерпана. «Одна». «Одна?» «Бабушка проводила, — объяснила Аня, — мама встретит, и зевнула в общагу». «В какую общагу?» «На Володарку». «А Володарка — это что?» «А завод, — охотно объяснила Аня, — чулочный завод, Володарка. Ты спал?» — с превосходством посмотрела на Леона. «А я на остановке ходила в туалет мочиться. Теперь только в общагу буду мочиться». На них прикрикнули, что мешают спать. Кто громко говорит, воспитательница тоже наказывает, — прошептала Аня, — бьет зайцем. Леон закрыл глаза, припоминая, есть ли у него ключ от квартиры. Кто откроет дверь, если мать стоит с утра в банковской очереди, а отец в поте лица превращает новые машины в старые? Лень было искать в рюкзаке. Леон сам не заметил, как сладенько задремал. Когда открыл глаза, автобус мчался по Москве, Аня Калабухова с сумкой на коленях сидела рядом. Едва она успела достать из сумки микроскопическую куколку, водитель резко затормозил. Автобус завизжал, продолжая движение вперед и одновременно разворачиваясь вокруг собственной оси. Аня, как листочек от порыва ветра, прилепилась к спинке переднего сиденья. Леона тяжелым невидимым пластырем притиснула к окну.